«Я как раз из больницы», — солгал он. «Все идет замечательно. Поговаривают о том, что послезавтра твоего мужа собираются перевести в тюремную больницу. Педро отказывается говорить. Он думает только о тебе и защищает тебя. Твой муж — женщина, прекрасный парень, а ты — прекрасная женщина. Ему действительно гораздо лучше». «Так, как я тебе говорю. А теперь расскажи о бомбах». Пока они ехали к дому Аниты, она рассказала, что сделала с бомбами. По ее лицу текли слезы облегчения. Мануэль слушал, одобрительно кивал, но никак не мог отделаться от ощущения, что предал ее. Оправдывая себя, он вновь и вновь возвращался к мысли о деньгах. С такой суммой он сможет иметь все, что пожелает. Кроме того, его мысли занимал Фуэнтес. Дать такому пустому, никчемному человеку миллион? Нет, 5 миллионов всегда лучше, чем 4. Когда придет время, он устранит Фуэнтеса. Мгновенный удар и в море. Подъехав к дому Аниты, он погладил ее по плечу. «Завтра ночью мы все сделаем. Встретимся здесь в полночь. Это будет просто. Завершим наш план, окей?» Анита обеими руками схватила его руку. «Да, завтра ночью». И, помедлив, она продолжала. «Мой друг, я доверяю тебе. Ты известен как хозяин своего слова. Деньги для меня ничего не значат. Мне нужен только Педро, мой муж. Я верю тебе». Комок подступил к горлу Мануэля. Лицо его сморщилось, когда он вторично погладил ее по плечу. «Положись на меня», — проговорил он, не в силах взглянуть ей в глаза. «Ты получишь своего мужа. И так завтра в полночь». «Благослови и храни тебя Бог», — сказала она и прижалась своими губами к твердой руке Мануэля. «Иди спать», — отрезал он, вырывая свою руку. «Завтра ночью». Он смотрел, как она поднималась по ступенькам лестницы. Она опять плакала. Содрогнувшись, Мануэль вытер тыльную поверхность руки, стирая прикосновение ее губ. Он долго сидел неподвижно, уставившись невидящим взглядом в пыльное стекло машины и ненавидя себя больше всего на свете. Потом, с мыслью, что он скоро станет обладателем 5 миллионов, Мануэль безнадежно пожал плечами, включил зажигание и отъехал от дома. На следующее утро Лу Брэди в гриме старика сидел в кресле-каталке в гостиной своего коттеджа и напильником обрабатывал небольшую стальную полоску. С другой конца комнаты за ним наблюдал Майк Беннион. Мэгги отправилась поплавать в бассейн. Накануне вечером она рассказала Брэди о больной дочери Майка, Крисси, и Брэди, которому нравился этот высокий отставной сержант, был потрясен. В комнате стояла тишина. Слышался лишь звук напильника. Время от времени Брэди бросал острый взгляд на Майка и снова отводил глаза в сторону. Майк прервал молчание. «Вы в совершенстве владеете ремеслом. Для чего это?» Брэди отложил напильник и размял пальцы. «Этот кусочек стали, Майк, откроет нам сейф». «Да, действительно, я знаю свое дело». Брэди замолчал, прикуривая сигарету. «Сегодня ночью мы провернем дело. Думаю, что это будет нетрудно. Мэгги рассказала мне о вашей маленькой дочке. Я сочувствую вам. Вы получите деньги, Майк. Немного везения и никаких проблем. Вас что-нибудь беспокоит?» «Нет, если вы говорите, что не будет никаких проблем, почему я должен волноваться? Я, как и Мэгги, полностью доверяю вам». Острая боль, словно до красна раскаленный нож, резанула тело Майка. Он напрягся, пытаясь ничем не показать, как страдает. Однако Брэди, внимательно наблюдавший за Майком, заметил, как ему плохо. «Вы больны, правда, Майк?» — спросил он. «Послушайте, мы работаем вместе, и вы мне нравитесь. нам предстоит крупное дело. Если где-то произойдет осечка, мы все загремим в тюрьму. У каждого из нас свое дело. Мэгги должна позаботиться о шпике отеля. Вы должны будете устранить всех, кто может неожиданно появиться и помешать нам. Я обязан достать бриллианты у Рентонов и вскрыть сейф. Мы с вами одна команда. Будьте откровенны со мной. Вы ведь очень больны, да, Майк?» Майк несколько секунд смотрел на свои большие руки. Потом взглянул в лицо Брэди. «Через 6 месяцев я умру», — молвил он. «Поэтому я и пошел на такое дело. У меня неоперабельный рак». Брэди почувствовал, как его руки стали липкими от пота. «Неизлечимый рак». Он панически боялся смерти. А этот высокий, выдержанный парень говорит ему, что это большое тело через 6 месяцев будет лежать в гробу. И несмотря на это, столько твердости в его глазах. «Все, что касается меня самого, сейчас меня не волнует. Я прожил хорошую жизнь. Пусть все будет как есть, но мне не безразлична моя дочь. Вы не должны беспокоиться, мне нужны деньги, я вас не подведу». Брэди наклонился вперед и уставился на Майка. «Сегодня ночью, Майк, предположим, что вас крутит боль в тот момент, когда вы будете мне срочно нужны, что тогда? Ради бога, скажите мне честно, если вы не уверены, что справитесь с этим делом, мы отложим его и просто смотаемся отсюда. У меня нет никакого желания попасть в тюрьму, и я не хочу, чтобы Мэгги угодила туда же. Ради бога, будьте откровенны, Майк!» Тот посмотрел Брэди прямо в глаза. «Я вас не подведу», — сказал он медленно и отчетливо. «Я сделаю ту работу, на которую меня наняли. У меня есть обезболивающие средства. Я ненавижу таблетки, но сегодня вечером приму их. Даю вам слово, что выполню все, что от меня потребуется». Брэди посмотрел еще раз на этого высокого, сильного парня, который не избегал его взгляда, и почувствовал прилив доверия к нему. «Окей, Майк, наверное, не нужно говорить, как я вам сочувствую. Мне чертовски жаль. Окей, раз это зависит от вас, уверен, что вы справитесь». В этот момент в комнату вошла Мэгги, закутанная в купальный халат. «Я уже проголодалась. Когда мы будем есть?» «Мэгги, малышка», — обратился к ней Брэди, — «сегодня мы можем обжираться. Этой ночью мы исчезнем, и не придется платить по счету. Мы будем далеко».